Повторяю, навоз, глина, помет, маска будет с дыркой, будешь дышать, все. Слышали? Сказал Яга стражникам. Одна нога здесь, другая в сарае. Арш! Стражники побежали за навозом, глиной и пометом. А в это самое время в окно просунулись три головы змея Горыныча. Уставились на Ивана. Все в избушке замерли. Горыныч долго-долго смотрел на Ивана, потом спросил: «Кто это?» «Это, Горыныч, племянник мой Иванушка», — сказала баба-яга. «Иванушка, поздоровайся с дядей Горынычем». «Здрасте, дядя Горыныч», — поздоровался Иван. «Ну, как дела?» Горыныч внимательно смотрел на Ивана. Так долго и внимательно, что Иван занервничал. «Да ну что, елки зеленые, что? Ну, племянник, ты ж слышал? Пришел к тете и ежке в гости. Что, гостей будем жрать? Давай будем гостей жрать, а семью собираемся заводить, всех детишечек пожрем, да? Папа называется». Головы Горынычи посоветовались между собой. «По-моему, он хамит», — сказала одна. Вторая подумала и сказала: «Дурак, а нервный». А третий выразился вовсе кратко: «Лангет», — сказала она. «Я сейчас такой лангет покажу», — взорвался от страха Иван. «Такой лангет устрою, что кое-кому тут не поздоровится. Тетя, где моя волшебная сабля?» Иван вскочил с лавки и забегал по избушке, изображал, что ищет волшебную саблю. «Я сейчас такое устрою! Голову надоел носить!» Иван кричал на Горыныча, но не смотрел на него. Жутко было смотреть на эти три спокойные головы. «Такое сейчас устрою!» «Он просто расхамился», — опять сказала первая голова. «Нервничает», — заметила вторая. «Боится». А третья не успела ничего сказать. Иван остановился перед Горынычем и сам тоже долго и внимательно смотрел на него. «Шпана!» — сказал Иван. «Я тебя сам съем!» Тут первый раз прозвучал голос Ильи Муромца. «Ванька, смотри!» — сказал Илья. «Да что, Ванька, что Ванька-то?» — воскликнул Иван. «Чего Ванька-то? Вечно вот боимся, кого-то опасаемся. Каждая гнида будет из себя великую тварь строить, а тут обмирай от страха. Не хочу! Хватит! Надоело!» Иван и в самом деле спокойно уселся на лавку, достал дудочку и посвистел маленько. «Жри!» — сказал он, отвлекаясь от дудочки. «Жрать будешь? Жри! Гад! Потом поцелуй свою усатую невесту! Потом рожайте усатых детей и маршируйте с семья! Он меня, видите ли, пугать будет! Хрен тебе!» Иванька опять засвистел в свою дудочку. «Горыныч, — сказала дочь, — плюнь, не обращай внимания, не обижайся!» «Но он же хамит!» — возразила первая голова. «Как он разговаривает! Он с отчаяния, он не ведает, что творит!» «Я все ведаю!» — встрел Иван, перестав дудеть. «Все я ведаю! Я вот сейчас подберу вам марш для будущего батальона!» «Ванюша!» — заговорила баба-яга кротко. «Не хами, племяш, зачем ты так?» «Затем, что нечего меня на рапа брать! Он, видите ли, будет тут глазами вращать. Вращай, когда у тебя батальон усатых будет, тогда вращай, а сейчас нечего». «Нет, но он же вовсю хамит», — сказала чуть не плача первая голова. «Ну как же, заплачь, заплачь», — жестко сказал Иван, — «а мы посмеемся в усы». «Хватит тянуть», — сказала вторая голова. «Да, хватит тянуть», — поддакнул Иван. «Чего тянуть? Хватит тянуть». «О, — изумилась третья голова, — ничего себе!» «Ага!» — опять дурашливо поддакнул Иван. «О, даете, Ванька! Споем!» И Ванька запел. «Эх, брил я тебя за валенки! Подарил ты мне чулки-валенки! Горыныч, хором, опти, дарпупи я!» — допел Ванька. И стало тихо, и долго было тихо. «Романсы умеешь?» — спросил Горыныч. — Какие романсы? — Старинные. — Сколько угодно. — Ты что,

Ее ведь надо заработать. Ну вот, сразу в кусты. Как ж так, батя? А как же? Мы же договорились. Но им же не смешно. Было бы хоть смешно, ей-богу, но так-то, ну, стыдно же, ну. Не мучай человека, сказал несмеяно старичку. Давай справку, стал нервничать Иван. Итак, проволандались сколько? Я ж не успею. Первый петухи когда еще пропели? Вот-вот вторые грянут, а до третьих надо успеть, а мне еще идти да идти. Но старичок решил все же развеселить молодежь. И пустился он на очень-очень постыдный выверт. Решил сделать Ивана посмешищем. Так охота ему стала угодить своей царевне. Так не втерпешь сделала старому греховоднику. К тому же досада его взяла, что никак не может рассмешить этих скучающих баранов. «Справку?» — спросил он с дурашливым недоумением. «Какую справку?» «Здрасте!» — воскликнул Иван. «Я ж говорил!» «Я забыл, повтори!» «Что я умный!» Вспомнил старичок, все еще стараясь вовлечь в нехорошую игру и молодежь тоже. «Тебе нужна справка, что ты умный?» «Я вспомнил. Но как же я могу тебе дать такую справку, а?» «У тебя же есть печать». «Да печать-то есть. Но я ж не знаю, умный ты или нет. Я, допустим, дам тебе справку, что ты умный, а ты дурак дураком. Что это будет?» «Это будет подлог. Я не могу пойти на это. Ответь мне прежде на три вопроса. Ответишь, дам тебе справку. Не ответишь, не обессудь». «Давай», — с неохотой сказал Иван. «Во всех предисловиях писано, что я вовсе не дурак». «Предисловие пишет. Знаешь, кто предисловие-то пишет?» «Это что, первый вопрос?» «Нет-нет, это еще не вопрос, это так. Вопрос вот какой. Что сказал Адам, когда Бог вынул у него ребро и сотворил Еву? Что сказал при этом Адам?» Старичок искоса лукаво поглядел на свою царевну и на других молодых, поинтересовался, как приняли эту его затею с экзаменом. Сам он был доволен. «Ну, что же сказал Адам?» «Не смешно», — сказал несмеяно, — «тупо, плоско». «Самодеятельность какая-то», — сказали и другие. «Идиотизм». «Что он сказал?» «Сам сотворил, сам и живи с ней». Старичок угодливо засмеялся и выстрелил пальчиком молодого человека, который так сострил. «Очень близко, очень». «Мог бы и поостроумнее сказать». «Минуточку, минуточку», — суетился старичок. «Самое интересное, как ответит Иван. Ваня, что сказал Адам?» «А можно я тоже задам вопрос?» — в свою очередь спросил Иван. «Потом...» «Нет, сначала ответь, что сказал». «Нет, пусть он спросит!» — закапризничал несмеяно. «Спроси, Ваня». «Да что он может спросить? Почем куль овса на базаре?» «Спроси, Ваня! Спроси, Ваня! Ваня, спроси! Спроси, Ваня!» «Ну, это ж ребячество!» — огорчился старичок. «Хорошо, спроси, Ваня». «Ответь мне, почему у тебя одно лишнее ребро?» Иван, подражая старичку, нацелился в него пальцем. «То есть?» — опешил тот. «Нет, нет, не то есть, а почему?» — заинтересовался несмеяно. «И почему ты это скрывал?» «Это уже любопытно», — заинтересовались и другие. «Лишнее ребро? Это ж из ряда вон». «Так вот вся мудрость-то откуда? Ой, как интересно!» «Покажите, пожалуйста, ну, пожалуйста!» Молодые люди стали окружать старичка. «Да ну!» — испугался старичок. «Зачем же так? Ну, что за шутки? Что так, понравился смысл дурака, что ли?» Старичка окружали все теснее. Кто-то уж тянулся к его пиджаку, кто-то дергал за штаны. Мудреца вознамерились раздеть без всяких шуток. «И скрывать действительно такое преимущество. Зачем же?»